на межпланетной станции. Здание стояло на холме, склоны которого были искусственно срезаны, очевидно, для того, чтобы сделать невозможным доступ на него огромным животным сетита. Наверх вела узкая лестница, высеченная в каменистом грунте. Станция была построена без всяких украшений в форме голубого куба. На каждой стене было два окна, высоких, но очень узких, напоминавших скорее щели, чем окна, без рам и стекол. Линк объяснил, что это сделано для защиты оборудования от птиц, которые могли проникнуть внутрь, если бы окна были широкими. «Станция», — сказал он, — «построена давно и потому имеет такие окна. Такая же станция на Кейтио, построена позже без каких-либо отверстий». «Значит, она освещается искусственно?» — спросил Синяев. «Нет, ее стены прозрачны». Огромные кольца, диаметром не меньше 50 метров, тускло блестевшие под лучами Релиоса, непонятно как держались над плоской крышей. Широков и Синяев с интересом рассматривали эти кольца и самый дом. Это была первая, увиденная ими в жизни, межпланетная радиостанция, и они не могли смотреть на нее без волнения, думая о сверхмощных генераторах, которые посылали свои волны на столь исполинское расстояние, делали возможным разговор между планетами. И кроме того, это было не радио, а что-то совсем иное, основанное на других принципах. Станция Бьеньеты была вершиной современной калистянской техники. До старта звездолета Диегоня, 22 года тому назад, на соседних скалистопланетах таких станций еще не было. Диегонь, Мьеньон и их товарищи, так же как люди Земли, видели ее в первый раз. «Вероятно, — спросил Широков, — разговор возможен только тогда, когда между Калисто и Сетита кратчайшее расстояние». «Нет, это не имеет значения, — ответил Линк. Разговор возможен всегда, за исключением тех случаев, когда Сетита и Калисто находятся на одной линии с Релиосом, по разные стороны от него. Тогда Бьеньеты дойти не могут. Но мы учитываем это обстоятельство, и экспедиции организуются только тогда, когда связь бесперебойна». «Почему не могут?» — спросил Синяев. «Потому что поле Релиоса очень мощно». «Поле гравитации?» «Да, разумеется». Синяеву этот ответ дал многое. Он же смутно подозревал, на чем основываются передачи сообщений с планеты на планету. Наука Земли вплотную подошла к раскрытию тайны тяготения и уже достоверно знала, что энергия гравитации распространяется почти мгновенно, неизмеримо быстрее энергии света. «А с какой скоростью идет передача?» — спросил он, желая окончательно убедиться, что догадка верна. На лице Линга появилось странное выражение. Он словно смутился. Казалось, ему чего-то стало стыдно. «Мы знаем, — извиняющимся тоном ответил он, — что передача должна проходить мгновенно. Но она почему-то задерживается. Скорее всего, в этом виноваты аппараты связи. Передача доходит только вдвое быстрее луча света. А у вас?» — спросил он, понижая голос. «Так вот, почему он смутился», — подумал Синяев. Ему стало неловко за отсталость техники Калисто. «Он думает, что мы достигли большего». Он чуть не рассмеялся. «Техники его родины еще далеко до Бьеньеты Калистян». На вопрос Линга Синяев ничего не ответил и задал встречный вопрос. «Что вам дают экспедиции на соседние планеты?» «Каждая планета развивается своим путем, и изучение этих путей — благодарна задача. Легче понять пути развития нашей планеты. В этом вопросе еще много неясного». Линг, Ресинь, Вининь и Дьеньи после первого, вполне понятного и естественного удивления, ничем не выказывали любопытства, которое должны были вызывать в них люди Земли. Отношения сразу стали простыми. Широков подумал, что деликатность свойственна не только экипажу звездолета, но является общей чертой характера калистян, чертой, воспитанной в них коммунистическим строем их жизни. Назойливое любопытство, очевидно, было им чуждо. «А деньги», — вспомнил он, — «она так настойчиво рассматривала меня в лесу, значит, женщины Калиста более любопытны, чем мужчины». Но он тут же отверг этот вывод. Поведение Дьеньи имело какую-то особую причину. Широков уже привык, что калистяне всегда с полной откровенностью высказывали свои мысли. Он был уверен, что Дьеньи ответит ему с такой же откровенностью, и он решил спросить ее при первом же удобном случае. Они подошли к самому холму и остановились у подножья лестницы. По обе стороны входа стояли две статуи, вернее, барельефы, высеченные на поверхности круглых столбов, от которых начиналась лестница. Столбы были около 3 метров высотой. Широков и Синяв знали, что самым распространенным на Калисто видом искусства была скульптура. «Давно они тут стоят?» — спросил Диегонь. «Поставлены 5 лет тому назад». «Вы были на сети-то раньше?» — спросил Широков. «Был 2 раза», — ответил Диегонь. «Но этих статуй, так же, как этих колец, — он кивнул на крышу, — тогда еще не было». «А что помещалось тогда в этом доме?» «Ничего, просто дом отдыха экипажей». Синяев внимательно рассматривал барельефы. Каменные черты одного из калистян показались ему знакомыми. Он вгляделся пристальнее. «Кажется, это вы?» — обратился он к Миньоню. «Вы не ошиблись», — ответил инженер. «Это действительно я. Дело в том, что я был в числе 4 членов экипажа звездолета, первым посетившего эту планету». «Чья-то работа?» — спросил он, повернувшись к Лингу. Тот назвал имя. Оно было, конечно, совершенно неизвестно Широкову и Синяеву, но, очевидно, хорошо известно калистянам. «Вот как», — сказал Миньон, — «не знал, что удостоился такой чести». «Это еще вопрос», — сказала Деньги, — «кто удостоился чести, вы или автор памятника?» Миньон улыбнулся. «Вы слишком высоко ставите нас», — сказал он. «Разве можно поставить вас выше, чем вы стоите?» — возразила Деньги. «Давайте поднимать раненых». Миньон уклонился от дальнейшего разговора на эту тему. «Интересно», — подумал Широков, — «сохранилось ли у калистян чувство тщеславия? Общественный строй их жизни как будто не оставляет для него никакой почвы». Диегонь ласково посмотрел на внучку. «Энтузиастка», — сказал он, — «вам самой надо слетать на землю». Деньги ничего не ответила. Широкову все больше и больше нравилась эта девушка. Чем-то неуловимым она напоминала ему ту, которая была его невестой и умерла, не успев стать женой. Синьяня и Виньоня осторожно подняли по лестнице. Они продолжали спать. Их лица были неподвижны и безучастны. Вслед за несшими носилки поднялись остальные. Лестница оканчивалась у самой двери. Правда, в первый момент ни Широков, ни Синяев никакой двери не увидели. Стена казалась такой же, как во всех других местах. Но Линк нажал на едва заметную кнопку, и часть стены сдвинулась с места. Отошла немного назад и поднялась. Образовался проход шириной не больше 0,5 метра. Носилки из веток не могли пройти через эту дверь. Калистяне на руках внесли раненых внутрь. За ними прошел Синг. «Почему дверь такая узкая?» — спросил Широков. «Для защиты от летающих животных», — ответил Винь-Винь. «На сети-то их много. Птица может налететь на дверь и случайно нажать на кнопку. Ведь мы прилетаем сюда нечасто». «Внимание!» — раздался голос Деньги. «Гисельи!» Все поспешно обернулись. Со стороны леса к холму приближались огромные крылатые существа. Их было не менее 15. «Старые знакомые», — сказал Мьёнь. Гисельи быстро подлетали. Их перепончатые крылья издавали шелестящий звук. Даже среди дня светились на тупых мордах зеленые глаза. Уродливые тела с длинными, несколько раз согнутыми ногами, на концах которых были видны острые когти, достигали в длину 3 метров. Не то звери, не то птицы, гисели летели не прямо, а порывистыми зигзагами, судорожно метаясь из стороны в сторону. «Сегодня ночью мы убили 6 штук», — сказал Деньги. Она первым достала оружие.